Я могу говорить с ним о мире только тогда, когда займу одну из его столиц. Мы находимся сейчас на московской дороге, но мы и пойдем в Москву. Ты как глядишь на это, Лефевр? Ну, я-то всегда гляжу на дело глазами вашего величества, ответил Лефевр после необычного для него колебания. Но, тем не менее, что? Да ну же говори, что у тебя на сердце? Ты ведь знаешь, старый товарищ, что я всегда охотно слушаю твою откровенную речь, как это было утром 18-го Брюмера на улице Шантарен, где вы, ваше величество, дали мне свою саблю. Да, после Иены перед Данцигом, где вы, ваше величество, пожаловали меня титулом. О, я не забыл ни одного из ваших благодеяний, ни одного из знаков расположения, ваше величество. С воодушевлением воскликнул герцог Данцигский. Поэтому то, что я знаю и держу при себе, а если чего боюсь, так прикусываю язык из боязни, чтобы не вырвалось лишнего слова. Наполеон подошел к Лефевру и, положив ему руку на плечо, сказал ласковым голосом: «Ты не прав, мой славный Лефевр, если прикусываешь язык и сдерживаешь порыв души передо мной, говори. Я сумею все выслушать. С тех пор, как я вступил на землю этой проклятой России, я перестал быть прежним человеком. Прежде я сомневался в других, теперь сомневаюсь в самом себе. Я уже не чувствую в себе прежнего господина над роком. Что-то ускользает от меня. Я похож на внезапно разбуженного человека, старающегося прогнать тяжелый кошмар и не сознающего с достаточной ясностью, где начинается действительность, где кончается сон. Надо помочь мне, поддержать. И кому же, как не вам, товарищи, 20 боевых лет, помочь мне разобраться среди призрачных фигур, навеянных болотными туманами. Ну, скажите, князь, в каком состоянии армия? Я хочу знать это. Ваше Величество, нравственное состояние армии все еще великолепно, ответил Бертье, но только число дезертиров все увеличивается, и отставшие подают солдатам дурной пример в мародерстве и отсутствии субординации. Так прикажите для страстки расстрелять несколько человек, вот и все. Ну, а мои орлы, мои герои, мои старые боевые товарищи, они-то не собираются ни мародерствовать, ни покидать свое знамя. Нет, ваше величество, этого нет, но они и ворчат. Черт возьми, узнаю моих ворчунов, моих дорогих ворчунов, улыбаясь, сказал Наполеон. Ну и пусть жалуются, как умеют, пусть даже ругают меня. Они ворчат, но следуют за мной. Они называют меня сумасшедшим, честолюбивым, безумцем. О, я отлично сознаю это. Они ворчат, но выигрывают мне сражение. Герцог, вы командуете моей гвардией, так скажите, что она, чего она хочет? Ей-богу же, ваше величество, раз вы знаете, что и гвардия тоже ворчит, как и вся армия, так я вам скажу, что гвардейцы устали бегать за русскими, которые отступают при нашем приближении, — ответил Лефевр. — О, мы их догоним. Как знать. Ежедневно ожидают сражения, и ежедневно надежда на это не оправдывается. Сегодня, говорят, это будет завтра. Но когда оно наступит, это завтра? —